вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его. Иную притчу сказал он им: «Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все». Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им, да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». Это чрезвычайно важное для нас притчи Христовы. Это изображение того, как подготавливается к страшному суду весь род человеческий, как зреет в нем Царство Божие. Господь засеял добрым семенем поле свое, весь мир засеял, а дьявол сеет плевелы. Вы знаете, что землепашец поступает с ними не так, как поступил Господь. Считает необходимым полоть поле, вырывать плевелы, которые мешают расти пшенице. Они высасывают соки из земли, благодатные соки, которые должны питать только пшеницу. А Господь поступает не так. Плевелы не исторгает, оставляет расти вместе с пшеницей, расти до страшного суда, и тогда пошлет ангелов своих полоть поле свое, повелит выдернуть плевелы, связать в связки и сжечь огнем вечным. Эта притча Христова дает ответ на тяжелый вопрос, зачем Господь терпит то, что творится в мире? Зачем не истребляет грешников немедленно? Зачем и теперь, когда народ наш в массе своей забыл Бога или даже отрекся от Него, отверг Евангелие Христово, зачем Господь терпит все это? Это тяжкий вопрос, мучающий всех нас, ибо народ наш заслужил с избытком истребления, а Господь терпит, оставляет расти пшеницу вместе с плевелами. Господь долготерпелив, щадит богохульников, щадит сосуды гнева, всех тех нечестивцев, которые заслужили казни. Христос щадит и будет щадить до самого страшного суда. Он не хочет погубить весь народ за грехи весьма многих из среды его. Он терпит, оставляет плевелы расти вместе с пшеницей. А участь плевел на страшном суде будет поистине ужасной, ибо полные гнева и ярости ангелы Божии всех соберут и сожгут огнем вечным. Вот это запомните. Господь долготерпелив, оставляет расти плевелы вместе с пшеницей. Но придет время суда, и страшный гнев Божий обрушится на все сосуды гнева.